Глава 9. Дай себе шанс потерпеть неудачу. Комитет по наказанию собрался в тишине. Проступок был очевиден, а последствия инцидента достаточно серьезны, чтобы требовать наказания любого уровня. Где-то в воспоминаниях людей, которых сирена эвакуировала со станции Сахён, должен был остаться пробел. Два экстрасенса, сражавшиеся с Юнсей, могут и в будущем нападать на детей школы сновидений. «Ученица Юнсей! Несанкционированное использование магических предметов, пронос проклятых предметов, вандализм, уход из школы без разрешения, драки без правил. Я что-нибудь упустил?» Юнсей покачала головой. Слушая список своих проступков, она поняла, что контакты с ведьмами и экстрасенсами на самом деле не запрещены правилами, но ей было не по себе от общения с ними. Она испытывала дискомфорт. В жилах ее семьи текла кровь ведьм. Точнее, кровь тех, кто когда-то предоставил ведьмам свои тела. Ее звали Ан-Мари. Женщина, похожая на его тетю, была дальней родственницей Шин Сон Хвана. Взрослые в доме отрицали наличие таких родственников, но учитель Шин вспомнил это имя, когда приехал в Саннам. Дело в том, что ведьмы вмешиваются в воспоминания тех, кто занимает их тела. Ничего хорошего от общения с ведьмой не было, поэтому он не стал с ней связываться. В конце концов, он был учителем, который должен был защищать учеников. А теперь все вот так. Шин Сон Хван посмотрел на молодого экстрасенса, стоящего перед ним. Юнсей опустила голову и ждала, когда ей вынесут приговор и объявят наказание. Микаэла рядом с ней легонько коснулся ее плеча своим. Микаэла тоже присутствовал на заседании комиссии по наказанию, так как его обвинили в том, что именно он стал виновником инцидента. Юнсей вспомнила, что эта ситуация напоминает тот день, когда ей было 13 лет, и учитель Юволь отругала ее за инцидент с кузнечиками. «Ну что ж, лучше я получу свое наказание. Если бы ее исключили, Юнсей могла бы ходить в обычную школу. Теперь, когда она могла контролировать свои силы, не было ничего страшного в том, что она училась в необычной школе. А самое главное, у Юнсей был дом, куда она могла вернуться, и родители, которые ее ждали. Однако у Микаэлы не было того, что было у нее. Школа сновидений Ким и Джан была для него всем. Даже если он научится контролировать свою магию, он не сможет посещать обычную школу, так как его способности считаются слишком опасными. Юнсей вспомнила слова Микаэлы, сказанные перед тем, как он вошел в комнату для наказания. Трясущимися руками он потер щеки, пытаясь изобразить улыбку, и низким голосом произнес: «Мне сказали, что они еще не знают, кто будет опекуном». Юнсей взволновалась. «Значит, ты не знаешь, куда поедешь и с кем будешь жить?» «Я мог бы поехать во Францию, потому что там живет моя мама, но мне понадобится время, чтобы выучить французский». Микаэла прислонился к стене и остановился. «Я не хочу уезжать. Домой в Корею или во Францию. Жить с мамой или с папой». «Почему?» Юнсей специально старалась говорить прямо. Возможно, это их последний разговор перед расставанием. Микаэла подтянул колени к себе и обхватил их руками. «Мне здесь нравится. Ты зовешь меня Микаэлой, кто-то зовет меня Микой, а учитель зовет меня Микаэлем. Я могу жить с тремя именами. Я не знаю своих маму и папу и хочу жить здесь». Вскоре прозвенел звонок, возвещающий о начале работы комиссии по наказанию. Микаэла легонько потянул Юнсей за воротник, когда она вошла первой. «Я не хочу, чтобы ты куда-то уезжала. Я хочу, чтобы ты осталась здесь и жила со мной». Юнсей принужденно улыбнулась, убирая один за другим пальцы Микаэлы. «Я совершила так много преступлений, прости». Юнсей не стоило жалеть об этом. Если бы она могла вернуться в прошлое, и девочка из начальной школы, которой нравился Микаэла, не украла бы его фотографию у своей подруги-телекинетика, ничего бы этого не случилось. Но, возможно, это произошло бы в любом случае. Ведь даже если бы девочка не сделала фото, Юнсей и Микаэла все равно гуляли бы по улице перед станцией Сахён, ходили бы в караоке, покупали бургеры и играли в игры в компьютерном зале. Это было обыденностью. Если в нее попала бы крошечная иголка, нельзя винить того, кто ее сделал. Они тоже много плакали. Когда они узнали, что будет созвана комиссия, они бросились к ней с красными от слез лицами и закричали: «Простите! Простите! Простите! Разве они не должны наказать нас? Мы поступили неправильно!» Они схватили ее за руки. Юнсей ничего не оставалось, как скинуть их руки. Они уже были наказаны за нарушение правил, и чувство вины переполняло их. «Микаэль Лалиблан!» Учитель Шин Сон Хван назвал полное имя Микаэлы. Сознание Юнсей вернулось в настоящее. Учитель Шин смотрел на листок без малейшего выражения на лице. «Почему бы тебе не перевестись в другую школу? Есть и другие школы для экстрасенсов. А здесь ты уже стал слишком заметен». «Ни за что!» Прежде чем Юнсей успела что-то сказать, раздался дрожащий голос Микаэлы. Он опустился на колени. «Я сделаю все, что вы скажете. Вы можете исключить меня, можете не пускать в класс. Но, пожалуйста, не выгоняйте меня отсюда. За пределами школы мне некуда, некуда идти. Я не знаю, где будут жить мои родители в будущем. Для меня школа — это дом!» Кап-кап. Слезы начали падать на колени Микаэлы. Юволь подняла руку. «Учитель Шин Сон Хван, Микаэль ненамеренно создавал проблемы, но он стал слишком приметным, и ученики оказались в опасности. Как учителя мы несем ответственность перед своими учениками. Отправляя их в другую школу, мы признаем, что плохо их воспитали». Учитель Шин тяжело сглотнул, увидев, что Юволь встала. Она опустилась на колени рядом с Микаэлой. «Это единственное место для них. Пожалуйста, простите Сэй и простите Микаэля. Я была невнимательна к ним, но в будущем постараюсь не допустить подобного». На руке Юволь были новые часы. Юнсей замерла и посмотрела на Шин Сон Хвана. Из-за небольшой разницы в росте, ей пришлось поднять глаза. Взрослый мужчина, учитель. Интересно, что он думает о нас? Что хочет сделать? Юнсей снова опустила голову. Учитель Шин вздохнул. «Учитель Юволь, вы не обязаны преклонять колени передо мной. Он ведь мой ученик. Этой школе нужен кто-то, кто не является экстрасенсом», — подумала Юволь, опускаясь на колени. «Этой школе нужны люди, не экстрасенсы. С точки зрения человека, не обладающего экстрасенсорными силами, существует потребность в ком-то, кто сможет понять экстрасенсов и научить их жить в мире без сверхспособностей». И тут перед ее мысленным взором промелькнуло лицо Боры. Юволь сжала кулаки. Шин Сон Хван взял Юволь за руку и поднял ее на ноги. Затем он схватил Микаэлу за руку и тоже поднял на ноги. Отпустив их, Шин вернулся к своему столу. «Если ты в таком отчаянии, ты можешь что-нибудь сделать? Микаэль, Юнсей?» «Да!» Два голоса раздались в унисон. Один звучал чуть выше, другой ниже. Шин Сон Хван подошел к доске и написал дату следующего месяца. Это был конец недели. «Сегодня день спорта. Это единственный день в году, когда вы можете пригласить свою семью в школу. И это единственный день, который вы можете использовать». Микаэла нервно сглотнул. «Микаэль, ты неплохой спортсмен. Но у Юнсей ужасные оценки по физкультуре. Поэтому в качестве наказания я назначаю вам написать сочинения и общественные работы. Если вы оба пообещаете, что будете участвовать в эстафете на легкоатлетических соревнованиях». Когда Шин Сон Хван вышел, чтобы объявить о завершении работы комитета по наказанию, Юволь быстро последовала за ним. «Учитель Шин Сон Хван!» «Что опять такое?» Юволь прочистила горло и сказала. «Это правда? Разве он может отделаться только общественными работами?» Шин Сон Хван слегка нахмурился. «Конечно, нам с вами придется заниматься не только размышлениями и работой в школе, но и пройти дополнительное обучение по управлению студентами-экстрасенсами». Учитель Шин ухмыльнулся, глядя на класс, из которого еще не вышли Микаэла и Юнсей. «В их возрасте самое трудное – бороться с самим собой. Если вы попробуете, то поймете, что это гораздо труднее, чем бороться с другими людьми. Я надеюсь, они поймут это». Это одновременно были величайшие награды и наказания, которые только мог дать Шин Сон Хван. Выставлять себя на всеобщее обозрение, не стесняться того, что происходит в процессе, а полностью принимать это. Тогда думал он, что увидит четкий пейзаж, землю под ногами и небо над головой. Неважно, насколько неловким или болезненным будет процесс, ведь именно так растут дети.